Каждый хочет быть сильным. Но можно ли духом быть сильным, если не изжить страх, или уныние, или раздражение, или зависть, или разбросанность мыслей, или распущенность чувств и эмоций, или те или иные недостатки, которые в корне подсекают силу духа? Надо сильно подумать над тем, что же мешает человеку быть сильным. Сила духа означает силу огней. Огниво сжигаются в делании. Великим деланием называется подвиг утверждения и возжжения огней духа в жизни земной, в тех условиях, в которые карма поставила человека.